Юрген, что послушать? Доброй зимы вам всем, друзья. Вернее того, что от нее осталось в студии, как обычно, в это время года. Хотел сказать. Юрген Табалин и Олег Тихомиров. Приветствую вас, друзья. А я считаю, что очень правильно, что вот рабочая неделя, понедельник, начинается с программы на радио ВК «Юрген, что послушать?». Это вселяет оптимизм и надежду, что неделя закончится благополучно. У меня порой каждый день начинается с вопроса, чаще обращенного к самому себе. Я встаю утром и сам себе задаю этот вопрос: Юрген, что мы будем сегодня слушать? Ну и каждый раз какие-то сам себе ответы нахожу на этот вопрос, всегда интересные. Самое главное, что ты находишь эти вопросы, ответы на эти вопросы для наших слушателей. Вот я о чем говорю. Да, и сегодня мы будем слушать одного из моих любимейших исполнителей, композитора, аранжировщика, дирижера, мультиинструменталиста, педагога и в первую очередь скрипача будем слушать, которого зовут Лакшми Нараяна Субраманиам. Это тот, кто первый произнесет скрипач. Это имя вот без ошибки сразу с первого раза, тот молодец. А ты знаешь, как долго я учил? Причем, вот сразу тебе открою маленький секрет. Имя у него Субраманиам, а Лакшми Нараяна – это отчество. Вот как. Да, ну, я думаю, что мы об этом поговорим сразу после песни, потому что, ну, чего, собственно, ждать. И предлагаю послушать, кстати, композицию, которая называется «Follow your steps», «Следуй за своими шагами». И эту композицию Субраманиам записал как раз в то время, когда он приезжал в Москву, если не ошибаюсь, это был 88 год, и записал ее вместе, в том числе, и вместе с ансамблем ударных инструментов под руководством Марка Пекарского. Шикарный ансамбль, замечательный. Слушал, они такой, да. Приезжали к нам, да, выступали у нас. Я с удовольствием был на их концерте. И очень приятно, что Субраманиам именно вот с ними захотел записать вот эти свои композиции. Которые будем слушать. Да. We'll be right back. Что послушать? Кстати, Лакшми Нараяна, правильно? Лакшми Нараяна. Нараяна. Ах ты, промахнулся на одну букву. Ну ладно. Я его по первости как только не коверкал, но мне простительно так же, как и тебе, потому что действительно очень трудно для... вообще для понимания трудно тамильские вот эти вот, скажем так, названия, ну вернее... Не длинные очень, там много слогов и не совсем понятно, как буквы расставлять. Сам принцип у тамилов, у них вот так вот сначала идет отчество, потом идет имя. Фамилии как таковой нет вообще. Это примерно как вот у исландцев, да, только у них, ну, как бы нормально, у них имя и отчество вот, тоже без фамилии, там, допустим, если... там, Ибн Мухаммед. Нет, ну, у них там, допустим, Гудмундар Ингольфсонар, то есть это вот Гудмундар, сын Ингольфа, да, а он родил там, допустим, дочку, да, назвал ее там Бьорк Гудмундсдоттир, то есть как бы это вот Бьорк, Господи, дочь... Все. Мы ушли вообще. Скандинавия. Также, да, давай назад. Также назад примерно Индии. Что-то вот и вот у Тамилов. Давай утомило. Про Субраманьяма, там тепло в Индии, хорошо и веселые люди живут. Субраманьям. Кстати, я считаю, замечательно поступила всесоюзная студия грамзаписи «Мелодия», которая в свое время, вот они как-то так четко, оперативно сработали. Приехал Субраманьям давать концерты в Москве, шикарные концерты с аншлагами прошли. Он приехал с сопровождающей его группой индусских лиц со своими народными инструментами. Ну, на фирме «Мелодия» народ был ушлый, они пригласили их в студию, познакомились с Марком Пекарским, сказали, вот у нас есть такой вот уникальный ансамбль ударных инструментов, который единственный, кстати, в мире, вот такой вот академический ансамбль, да, не какой-то там где-то с улицы, а именно вот такой вот. И плюс еще в записи участвовало, тоже повезло, я не знаю, кому больше, ну, я думаю, что всем, джаз-ансамбль «Аллегро». Был такой я у нас. Слышал такой. Да, это да, вот да. Они сейчас звучали тоже, в том числе там бас-гитары и прочие инструменты. Великолепно. И, что самое интересное, кстати, для Субраманьяма, вот есть такие, ну, вот есть, как бы, как говорят, есть звезды там, есть звезды первой величины и так далее, а вот есть люди такие, с которыми не то чтобы не гнушаются, а с которыми имеют, ну, считают за честь сыграть другие такие же гениальные исполнители, виртуозы, при этом они даже не требуют, допустим, того, чтобы вот их имя там на обложке стояло, да, потому что если, допустим, там, ну, грубо говоря, ты придешь к какому-нибудь, там, не знаю, Тони Скотту и скажешь, там, давай ты на флейте сыграешь, а я тут тебе на гитарке подыграю, там, вот у меня там альбом намечается, он скажет, ну, окей, но вот давай мы назовем этот альбом там Тони Скотт и там Электрика Мира. И я. Вот. Тоже неплохо. Композиция, которую мы будем сейчас слушать, она называется «Блоссом», «Цветение». Это заглавная композиция с одноименного альбома, шикарный альбом. Он есть у меня на виниле в коллекции, похвастаюсь немножко. Я вот да. Собираю Субраманьяма, я предпочитаю собирать на виниле. Кстати, вот про этот альбом даже небольшая история есть, но я, может быть, попозже расскажу. Вот. Называется он «Блоссом», и на обложке стоит имя, да, Лакшми Нараяна Субраманьям, доктор Лакшми Нараяна Субраманьям, про доктора мы тоже позже расскажем, но если переворачиваешь пластинку и начинаешь мелким шрифтом читать, ну, понятно, что не один он, да, играл, и выясняется, что на гитаре у него играет Ларри Корилл, на другой гитаре у него играет Том Ротелло, на клавишных у него играет сам Херби Хэнкок. Понимаешь? Это люди, которые не требуют, не говорят, ты нас на обложку, пожалуйста, тоже помести, что в Субраманьям и толпа приглашенных каких-то крутых лиц, там, да, Дэйв Папарлато у него играет на басу, тоже, скажем так, один из крутейших басистов и так далее. И вот, вот я считаю, вот это какое-то счастье. Вот это такое. Запредельная крутизна. А мелкими буковками на обратной стороне в самом углу написано «По Маккартни». Есть для тех, кто разглядит. Ну, хорошо, я у себя на пластинке поспешу. Хорошо. Ну, давай слушать. Композиция длинная, поэтому давай слушаем. Thank you. Юрген, что послушать? С этой пластинкой у меня связана забавная история. Мне в свое время посчастливилось, ну, как меломану, да, такому виниловеду, посчастливилось мне заиметь тройник, причем ограниченным изданием изданный, три пластинки Башлачева. Там какое-то было юбилейное издание. И все казалось мне... бы, при чем здесь Башлачев? Да, казалось бы. Причем мне все завидовали, такие, ничего себе, у тебя сразу на трех пластинках Башлачев. А в то время в ДК КМБН-строитель там была такая, ну, между собойчик по виниловым пластинкам, приходили люди, менялись, покупали, продавали и так далее. И вот я приперся туда, по пластинкам шарился, наткнулся на альбом Blossom, ну, «Цветение Субраманьяма», и мужику говорю, что за него хочешь? Он такой, я так меняюсь. Я говорю, у меня вот тройник Башлачева, легко отдам. И он на меня, рука, он смотрел на меня, понимаешь, как на идиота. То есть вот этот человек, он готов тройник Башлачева отдать за какого-то непонятно что. Ну, красивая обложка, там цветок нарисован, непонятно что это там и так далее. Так вот, я ни разу не пожалел, потому что, вот, ну, простят меня поклонники Башлачева, немножко не моя поэзия, немножко как бы, вот совсем, можно даже сказать, не мое. Считать, это был выгодный ченч. Это был очень всех. Выгодный. А Субраманьям, это вот наше все. И, кстати, мы слушали Субраманьяма как джазового музыканта, да, а сейчас я предлагаю послушать Субраманьяма как исполнителя индийской классической музыки. Ой, обожаю. Давай будем слушать. Угу. Yeah. Юрген, что послушать? А вообще, чтобы ты знал, Субраманиам вундеркинд индийской скрипки. Его первое появление, вот публичное, да, на публике, то есть не перед семьей там где-то на табуреточке стоя, да, и сыграет на скрипке, а именно вот перед посторонней публикой, которая, по-моему, даже деньги за это заплатила. Вот его первое такое вот публичное появление состоялось, когда ему было всего 6 лет. А родился он 23 июля 1947 года. Такой уже взрослый, солидный дяденька. Вот. И семья у него полностью музыкальная, абсолютно полностью музыкальная. Мало того, что у него есть еще два брата младших, которые тоже музыканты, про которых мы тоже, я думаю, поговорим. Его отец тоже, чтоб ты знал, которого зовут Видван Лакшминараяна, он известен в Индии как Сангита Чакраварати, что значит император среди музыкантов. Представляешь, какое наследие? И прямо сейчас я предлагаю послушать композицию, которую, я думаю, узнают все. Ну, я, тем не менее, ее объявлю, потому что это, ну, приятно объявить. Это Паганини, это пятый каприз. Песня, ну, вернее, эта композиция записана на пластинке «Беседы», которую они записывали вдвоем со Стефаном Граппелли, тем самым, который в свое время там играл с Джанго Рейнхардом и так далее. И, кстати, вот я думаю, что для многих советских меломанов знакомство с Субраманиамом началось именно с этой пластинки. А лично вот для меня, в том числе и «Пятый каприз», это такая вещь, после исполнения Субраманиама я просто не могу ее слушать в других вот исполнениях. Сейчас поймешь, почему. Ну, а те, кто не знает, кто такой Паганини, мы об этом попозже расскажем. Паганини бы это понравилось, я как-то, в общем... Я думаю, он пошел бы искать уголок, где встать и немножко постесняться. Нет, я думаю, они бы с ним сидели, выпили, поговорили о каждой своем там. Ну, насчет выпили не знаю, но то, что им нашлось бы о чем поговорить, это 100%. А чего ты хочешь от человека, да, который, ну, вот я про отца уже сказал, да, который император среди музыкантов, почитается он в Индии, да, у него, его мать, она тоже музыкант, она играла на вине, это такой национальный музыкальный инструмент, такой большой-большой, здоровый, я даже не знаю, как его так описать, ну, при желании могу, конечно, рассказать, какой он, но это очень интересно, очень-то, кстати, сложный инструмент, между прочим. Мало того, вот два его младших брата, одного зовут Вадьянатхан, он тоже скрипач, и на минуточку, Шанкар Лакшминараяна, Шанкар, это человек, который в свое время придумал проект «Шакти». Тот самый, который, создание которого приписывают Маклафлину, что вроде как бы это его была идея, на самом деле они тоже скрипачи. И как раз вот идея проекта «Шахти», который, кстати, приезжал года два назад, наверное, да, к нам? А ты не был, а ты все пропустил. Я не был, я все пропустил. Ну, все равно рассказывай теперь, что ж. Ну вот, я к тому, что просто вся семья музыкант на музыканте. Замечательные люди. Это у них традиционное так. Знаешь, там либо ты в кино снимаешься, там все капуры, понимаешь? Или вот все... Субраманьям. Да. Молодцы индийцы, в общем, тему берут и осваивают ее. Самое интересное, что он с детства обучался музыке, учился в Мадрасе, в колледже искусств. И помимо этого, он еще и завершил медицинскую подготовку в медицинском колледже Мадрасу. И он, вот, собственно, поэтому его и называют частенько доктор Субраманьям. Прервемся ненадолго. Так свистит ветер в стеблях ковыля. Так стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи-2». Традиции и авангард, хоумеи и джаз-рок снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль – «Хунхорту». Март – «Фуга для степи с органом». Апрель – Альберт Кувезин и Хартыга. Не пропусти. 6 марта Андрей Иголкин с авторской программой «Прикосновение» в концертном зале Института искусств. 6 марта Андрей Иголкин. Это прикосновение. Юрлин, что послушать? Да, друзья мои, начало рабочей недели, вечер трудного дня понедельника, и в нашей студии сегодня висели замечательный, можно сказать, час музыкальный, потому что у нас программа «Юрген, что послушать» во главе с самим Юргеном встречаем. И мало того, что мы с тобой беседуем, мы еще и слушаем замечательного человека, индийского скрипача, там даже не знаю, как его представить, потому что он и джазовый скрипач, и классический скрипач, и, собственно, традиционный классический индийский скрипач, и какой он там, не знаю, еще скрипач. Вот, в общем, слушаем мы Субраманьяма. Вот следующая вещь, она называется «Зима в Австрии». Вот «Зима в Австрии». Чего он решил написать такое, как ты думаешь, произведение? «Зима в Австрии». Где Австрия, где зима и где Индия? Больше того, эта композиция была написана для альбома, который называется «Испанская волна». Spanish Wave. Да, заносило, товарищ. Да, и вот, кстати, к вопросу о музыкантах, которые с ним играют. Вот здесь вообще шикарный состав, потому что здесь Том Скотт, замечательный саксофонист, флейтист. Здесь Лэри Корилл, которого мы уже слышали там в другой композиции, да, с Томом Ротеллой. Здесь Джош Дюк, один из таких шикарных джазовых, джаз-фанковых и прочих клавишников, скажем так. Стэнли Кларк на басу. В общем, тут можно перечислять долго и упорно всех людей, которые вместе с ним... Все их титулы. Людей-то там достаточно ограниченное количество, а титулов у них действительно много. У меня почему-то, я не знаю, я частенько, конечно, ошибаюсь, я вот так вот, ну, допустим, слушаю кого-то или там о ком-то рассуждаю, и я просто уверен, что вот я его люблю, я его знаю, и все должны кругом тоже, вот, а начинаешь общаться, а потом выясняется раз, Господи, что... Господи, где мы живем? Да. С кем мы общаемся? Ну ладно, друзья мои, это Юрген, он немножко сноб, мы это знаем, тем не менее, мы его любим, потому что он нас как раз просвещает. Знаешь, какое у меня как самое грязное обзывательство, которое меня когда-то обозвала супруга моего друга. А, она меня слушала, я не помню там, о чем рассказывал. А потом говорит: «Юрген, да ты эстет». Ну, я не сказал, что ты эстет, так что не надо на меня так смотреть косо. Я сказал, что ты немножко сноб. После это эстета хоть пирогом назови. Не, я не мог бы позволить себе в этой студии назвать кого-то эстетом. Упаси Господь. Ладно, поехали. Давай будем слушать зиму в Австрии. Интересно же, как у них там зима происходит. Очень холодно, наверное. Thank you. послушать. Ну, красиво вообще. Ну, что сказать, я бы хотел попасть на прием к такому доктору. Все-таки... кстати, при чем здесь доктор, да? Я тебе рассказывал, ты прослушал. Нет, ты не рассказывал. Как... Ты только сказал, что ты потом скажешь, них, почему у них доктор. Приличная культурная индийская семья, поэтому обязательным является образование музыкальное. Uh-huh. Это прям обязательно. Но человек должен какую-то профессию получить. Uh-huh. И Субраманиам выбрал профессию врача. Он отучился в медицинском колледже Мадраса. Получил степень. У него была практика. Он был практикующий врач, и даже когда перебрался в Америку, а в Америку он попал вообще, кстати, случайно, у него не было такой цели, вот прямо вот уехать в Америку и начать жить. Ему жилось хорошо в Индии, просто вот они с братом решили, скажем так, немножечко раздвинуть рамки музыкальные, просто вот понять, что там вот в Европах бывает, что бывает в Америках, какая другая музыка вообще, потому что они понимают, что помимо индийской много еще разной музыки, да, они решили вот съездить в Америку, ну им понравилось там. Тем более у одного проекта, у другого какой-то тоже там какая-то деятельность такая творческая начала. И Субраманиам вот так вот переквалифицировался из врача обратно в музыканты. То есть он понял, что врач, может быть, он и просто хороший, а музыкант он замечательный, великолепный, можно сказать, гениальный. И вот так вот он стал музыкантом. Будем надеяться, что медицина ничего не потеряла. Да, а мы сейчас будем, кстати, слушать композицию, которая называется «Французская резолюция». И эта композиция – это дуэт. Это вот как раз два стыка европейской школы и индийской школы. Это дуэт Субраманиама и Стефана Граппелли. Thank you. что послушать? Я, Олег, тебе маленькую тайну открою. Я боюсь, что меня закидают тапками. Но я на самом деле небольшой поклонник вообще скрипки. Ну, так получилось. Вот я из тех людей, которые, ну, вот для которых частенько зачастую. Да, которые говорят, что ты там пилишь опять, пилишь. Кота за хвост тянуть и так далее. Во-во-во, и да, для меня буквально вот несколько скрипачей есть, да, вот, которых я сам с охотой, с большой слушаю. И вот самый такой вот скрипач, который прямо вот начинаю болеть, если я долго его не слушаю, это Субраманиам, потому что, ну, великолепный мелодист. Ну, тут не, вот чего не отнять, того не отнять, потому что все-таки мелодика — это основа индийской традиционной музыки, там все на ней завязано, там просто веками, тысячелетиями все это отрабатывалось, у них это уже в генах, да. При этом, насколько техничный человек, это тоже зачастую, ну, вот редкость, когда вот, вот это сочетание техники и вот чувство вот этой вот, вот всей, вот, скажем так, музыкальной гармонии, да, вот драматическое прочтение, скажем, ну, не знаю, вот, насколько это редкое сочетание, но в любом случае это, конечно, очень удачно, когда человек может виртуозно выразить свои вот эти широкие такие мысли очень интересные. Это классно, конечно. И Егуди Минухин. Тот самый маленький Егуди, который когда-то в свое время играл, любил играть в саду с Борисом Вианом, который потом подрос и стал великим скрипачом, Егуди Минухин, он всегда говорил так: «Ничто так не вдохновляет, как музыка моего великого коллеги Субраманиама. Я не перестаю удивляться, всякий раз слушая его». И они даже, кстати, дуэтом записывали какие-то произведения, и вот то, что мы будем слушать сейчас, это партита номер 3 в ми-мажоре Иоганна Себастьяна Баха, то самое произведение, которое всегда блистательно исполнял Егуди Минухин, и вот здесь Субраманиам, это его посвящение вот своему другу Егуди Минухину, который тоже не менее блистательно он исполняет. Слушаем Баха. Слушаем. Thank you. Юрген, что послушать? Меня, с одной стороны, конечно, печалит, что у нас такое вот ограниченное время, что нельзя так принести... Так бы до утра бы слушали. Да, что нельзя принести миллион песен там долго и, может быть, интересно разговаривать, потому что, естественно, столько какой-то информации, да, вполне возможно, что интересные и полезные. Мы столько не выпьем. За бортом. Да, но с другой стороны, я считаю, что мы всегда выполняем нашу задачу, потому что вот мы вам в уши вложили какую-то интересную музыку какого-то интересного исполнителя. А вы вытряхиваете теперь. Да, и теперь, нет, зачем? На старт, ищите сами, слушайте, находите. Желательно на пластинках, на виниловых. Поверьте, на виниле это звучит намного вкуснее и интереснее. Вот честное слово. Вот, ну... Я хочу сказать, на самом деле, что искать тоже известно где, потому что у Юргена ВКонтакте есть прекрасная группа, она называется «Ободинамика». А ну, спасибо, что прорекламировал. Конечно, да, нет, заходите. Это не реклама, друг мой, это помощь дружеская, это направление, можно сказать. Вот зайдите, там много хорошего. И Субраманьяма, я думаю, там можно послушать у него, у Юргена. И вообще много замечательных произведений, которые играли, между прочим, звучали уже в наших предыдущих программах на радио ВК, и которые, естественно, сюда не попали в силу временных рамок. Да и если меня напрямую спросить, то всем интересующимся и желающим я могу подсказать злачные места, где можно все это найти на виниловых пластинках. Кстати. Но это уже в группу, пожалуйста, такой друзья мои. Маленький виниловый рай. Да. Вот. А для тех, кто знаком с творчеством Субраманьяма, потому что я надеюсь, что нас слушают люди все-таки культурные, образованные, я предлагаю, это вот подарок для таких вот людей, я предлагаю к вашему вниманию трио. Это три брата: Субраманьям, Вайдьянатхан и Шанкар. Запись, редкая запись, 75-го года. Это Рага Самаямид. Но это последнее произведение, которое звучит в нашей программе, поэтому я думаю, что нам нужно прощаться, друг мой. Последнее на сегодня. На сегодня, конечно. Но на сегодня последнее. Но на следующей неделе будет что-то новое, интересное. Умопомрачительное. Да. Всем до свидания, до новых встреч. Любите музыку, слушайте нас. Всего доброго, друзья. Юрген, что послушать?